Глава 22. Буквально в миллиметре от земли пол остановился, а затем начал медленно подниматься в воздух, пока не завис над Алексом и Броуди. «Что тут такое творится?» — пробормотал Броуди. Больше пол ничего не успел расслышать, потому что улетел еще дальше. «Вот это да! Так, значит, чувствуют себя птицы! Как же им повезло! Всегда могут парить в небе, когда захотят. А теперь и он это умеет». Его сердце быстро колотилось от волнения. Пол быстро сообразил, что может управлять полетом, поворачиваясь и размахивая руками. Вообще это чем-то походило на плавание, только немного проще. Вот здорово! Он опустил взгляд и увидел, как Алекс с Броуди смотрят на него, разинув рты от потрясения. А его тень металась по земле, искажаясь и отдаляясь. С ума сойти! Теперь ему даже не было обидно, что он плохо катается на скейтборде. Пускай с этим у него не очень, зато он единственный на всем свете умеет летать, а это ни с чем не сравнить. Лучше ничего и быть не может. Мальчишки звали его с земли. «Спускайся!» — кричал Алекс, размахивая руками. Пол с трудом мог разглядеть их лица, но они оба выглядели испуганными и смотрели на него, сложив ладони козырьком. И о чем тут переживать, непонятно. Здорово же, что он научился летать. «Ей!» — бодро протянул он, описывая изящные петли в воздухе. У него получалось все лучше и лучше. Броуди размахивал руками, словно матрос на необитаемом острове, который подает сигнал кораблю спасателей. Пол и не подумал к нему спускаться, но вид Броуди напомнил ему о кольце. «Точно! Оно же снова у него!» Он надел украшение на средний палец и кивнул. Сидит, как влитое, и теперь уж никуда не денется. «Вернись!» — звал его Алекс, но Пол не хотел возвращаться. Он хотел летать вечно. Пол спикировал вниз, и ребята пригнулись, словно боялись, что он в них врежется. «Я полетел домой!» — крикнул он. «Передай маме спасибо за колу!» И унесся прочь, не дожидаясь ответа. Конечно, было невежливо уходить вот так, толком не попрощавшись. Но все таки Алекс остался не один, а с Броуди. Вообще, ему, похоже, больше нравился этот задира, чем он, Пол. Правда, это до того, как Пол научился летать. Вот он утер им нос. Ха! Он пролетел над домами и вдруг услышал шум вертолета. Пол помахал вертолету, но тот парил слишком высоко и мчался чересчур быстро, так что вряд ли пассажиры успели увидеть летающего мальчика. А жаль. Пол взмыл еще выше, пока дома внизу не стали совсем крошечными, как фишки в монополии. Правда, наверху сильно дул ветер, и мальчик решил немного сбавить высоту. Все-таки он еще не полностью освоился, но уже прикинул, что лучше всего держаться над деревьями и телефонными проводами. По тротуару шла мама с коляской. Малыш был в красной бейсбольной кепке и огромных солнечных очках, а изо рта у него текла слюна. Может, потому, что он сунул туда аж два пальца? Когда Пол пролетел над ними, ребенок показал на него пальцем и пролепетал нечто вроде: «Летя, мальчик!» «Да, да, солнышко, скоро вернемся домой», — проворковала мама. Пол тоже устремился к дому. Он раньше и не задумывался над схемой города, а сверху увидел, как часто встречаются бассейны на участках, поскольку по улицам ездило машин, и куда они все спешили. Он пронесся над промышленной зоной, где рабочие разгружали грузовики. Странно, и как никто не замечал летающего мальчишку. Какие же они ненаблюдательные, эти люди. Смотрят только перед собой или себе под ноги. «Привет!» — крикнул он, но никто даже не поднял взгляд. Пол уже начал уставать и решил больше не сбиваться с маршрута. Если Селия сейчас играет во дворе, он сможет пролететь прямо у нее над головой. То-то она удивится. Солнце уже сильно нагрело спину, и мальчик подумал над тем, чтобы перевернуться животом вверх, но тогда он не видел бы, куда летит. еще врезался бы в столб или дерево. Все-таки обычно ему не везет. Нет, лучше уж смотреть перед собой. У дома деревья росли чаще и походили на соцветия брокколи, зеленые и объемные. Пол опустился ниже и смог рассмотреть все веточки и листочки. Правда, слишком долго смотреть вниз ему не хотелось. От этого к горлу подкатывала тошнота. Он долетел до дома Селии, но во дворе никого не было. Жалко. Конечно, можно приземлиться и постучать в дверь, но он и так очень устал и хотел вернуться к себе отдохнуть. Может, немного поплескаться в бассейне. А потом уж похвастать перед Селией новым талантом. Скажем, предложить ей поиграть в полеты, прыгая с ветки дерева. Первые пару раз спрыгнуть, как полагается, а в третий — ненадолго застыть в воздухе. Она растеряется, но на этом веселье не закончится. Он взлетит у нее над головой. Да, вот это будет здорово! Пол рассмеялся, представляя, как ее это ошеломит. Точно, так он и поступит. Селия за него порадуется, потому что она настоящий друг. Почти всегда соглашается играть в то, во что ему хочется, и с ней не соскучишься. Вот бы еще показать ей, как Клем разговаривает. Со взрослыми он говорить отказывается, а для Селии, может, и сделает исключение. Она всегда чешет его за ушами и очень ласково к нему обращается, даже когда Клем им надоедает. Пол совершил безупречное приземление на своем заднем дворе, будто всю жизнь летал. Клем выбежал из-за угла, тяжело дыша. «Привет, Пол!» В эту минуту мальчик обратил внимание, что пес говорит неприятно, как будто в нос. До этого он как-то над этим не задумывался. Уж очень радовался, что тут вообще разговаривает. «Привет, Клем! Представляешь, я летать научился!» «Хорошо!» Безразлично отозвался Клем и щелкнул зубами. «А я видел кузнечиков. Один из них так высоко прыгнул, очень высоко. Оттолкнулся лапками, знаешь, я его поймал и съел. Хрустящий». Пол наклонился и оперся ладонями о колени. «Жуть какая! Не надо есть насекомых, ладно?» «Вовсе не жуть», — не согласился Клем. «Так вот, он был хрустящий и еще поёрзал у меня в пасти». Все-таки разговаривать с ним было не особо интересно. Он почти не слушал Пола и болтал обо всяких глупостях. А новость у мальчика, между прочим, была очень важная. «Угадай, что?» — сказал Пол и продолжил, не дожидаясь ответа. «Я теперь умею летать!» Загадал желание, когда держал кольцо в руке, и оно исполнилось. «Видел бы ты, как я парил над домами и деревьями! Умопомрачительно!» Клема это не впечатлило. «Ага, понимаю», — спокойно произнес он. «Было как-то раз, что я очень высоко прыгнул, и вся шерсть встала дыбом, а уши поднялись торчком. Чувствовал себя как утка. Точно, как утка. Так что мне это знакомо». «Нет, это совсем другое. Я правда летал по-настоящему. Вот, смотри». Он взмахнул руками и оторвался от земли, а потом снова опустился. «Видишь? Я бы взлетел и выше, но уже очень устал. Честное слово, я летаю прям как самолет. Или вертолет, или птица. Больше никто так не может. Я был в гостях у Алекса, и тут пришел Броуди. Он опять меня обижал, но я попытался дать ему отпор. Потребовал вернуть кольцо и толкнул его. А в итоге сам сорвался с той платформы. Поэтому, наверное, и загадал это желание, чтобы не разбиться. Броуди стало так стыдно, что он надо мной издевался. Он встал на колени и умолял меня о прощении». Ладно, последнее он выдумал, но историю в целом это не сильно изменило. В остальном она была правдивая, процентов на 95. «Подлей мне воды в миску», — попросил Клем, огляделся и унесся прочь по двору, громко лая. Пол вздохнул. «Ничего от них не добьешься, от этих говорящих собак». Скрипнула задняя дверь, и мама выглянула на террасу. «А, вот ты где!» — воскликнула она и сказала в трубку. «Не переживайте, он уже дома». «Нет, нет, все в порядке. Спасибо, что позвонили. Я разберусь». «Да, спасибо. До свидания». Она убрала телефон, мрачно взглянула на Пола и поманила его пальцем. «Идите в дом, молодой человек. Мне позвонила мама Алекса. Думаю, ты и сам понимаешь, что должен объясниться».